и погреб, и сараюшку. Брать поросенка в зиму она поостереглась. Читовы, многодетная семья, жившая от нее через двор, дали ей 5 кур. У них же Надя брала молоко по 2 литра через день. За это Надя обязалась до лета заниматься с Ванькой Читовым. 13-летний малый был логопедическим, еле-еле тянул школьную программу. В зиму был распахан огород, порядочный клин, соток на 15. На грядку Надя высадила чеснок, а у забора, принесенной Любой, саженцы яблони, смородины, малины, 2 деревца облепихи. Мир Коняхина, очерченный двором улицы линии горизонта, казался ей теперь не только надежным, но и единственно верным.